Поиск в Маниле оказался безуспешным. Несколько лет назад Стиву довелось провести в филиппинской столице почти год в качестве корреспондента California Times. От того времени у него остались знакомые и среди манильских бизнесменов, и в китайских кварталах, населенных мелкими ловчонками, рыбаками, контрабандистами и прочим сбродом. Однако о Фигуранкайне-младшем никто из знакомых Стива не слышал. А сеньор Сутрас, хозяин отеля в портовой части города, в котором Стив жил некоторое время, прошлый приезд и остановился сейчас, высказал предположение, что если молодой Фигуранкайн и был в Маниле, то очень непродолжительное время. «Богатый американец с такой фамилией не остался бы незамеченным», с улыбкой говорил маленький толстяк сеньор Сутрас, хитро щуря темные глазки. «Кто-нибудь обязательно помнил бы его, если бы он прожил тут длительное время». «Не знаю, насколько он богат», задумчиво заметил Стив. «О, сеньор Роулинг!» – всплеснул пухлыми ручонками Сутрас. «Американцы, которые приезжают к нам в Манилу, или богачи, или военные. Я, например, ни то, ни другое. Вы кое-что иное, сеньор Роулинг. Вы исключение, если угодно. Вы журналист, человек особых интересов. Многие здесь считают вас своим другом, потому что вы никогда не писали плохо ни о нашей стране, ни о наших людях. Вы всегда говорили правильные слова и писали то, что говорили. И если кто-нибудь, даже и через 20 лет, приедет в Манилу и станет расспрашивать о вас, многие скажут, что знали вас, расскажут, что вы делали, какой вы человек. А ведь тот, кого вы разыскиваете, жил тут менее года назад. Можно, конечно, навести справки в вашем посольстве». «Едва ли он зарегистрировал свое пребывание здесь», – возразил Стив. «Но в конце концов попробовать можно. Вы не могли бы оказать мне и эту услугу?» «А вы сами», – хитро прищурился сеньор Сутрас, – «лучше сделать это неофициально. Мне не хотелось бы привлекать внимание наших чиновников к тому обстоятельству, что я разыскиваю Фигуранкайна-младшего. В посольстве меня многие знают как журналиста, а вы могли бы, например, сказать, что он жил у вас и не оплатил какой-нибудь счет». «Уж вы не учите меня, сеньор Роулем», – замахал руками маленький толстяк. «Найду, что сказать. Буэна! Узнаю, раз это важно для вас. А тот сеньор, которого вы разыскиваете», — добавил он, испытующе поглядывая на Стива, — «не родственник ли он банкира Фигуранкайна?» «Значит, фамилия вам все-таки знакома, сеньор Сутрас?» — усмехнулся Стив. «Ну, эта фамилия достаточно известна в деловых кругах, сеньор», — очень серьезно ответил толстяк. «А с ним самим вам не приходилось встречаться?» «Ну что вы! Я слишком маленький человек. Кроме того, я слышал, что этот господин избегает людей, даже своих родственников. Видеться с ним имеют возможность очень немногие. Имели возможность». «Что вы говорите, значит он?» «Да, несколько дней назад. В Маниле еще ничего не известно. Это очень важная новость, сеньор Роулинг, очень. Не скрою, вы оказываете мне большую услугу, сообщая об этом, очень большую. Мне и кое-кому еще. Простите меня, я вынужден расстаться с вами. Вечером я извещу, что удалось выяснить в посольстве». «Я еще не ответил на ваш вопрос, сеньор Сутрас», — сказал Стив. «Человек, которого я разыскиваю, родной сын покойного банкира Цезаря Фигуранкайна. Может быть, даже единственный сын. Судя по всему, ему угрожает серьезная опасность, поэтому я хотел бы разыскать его». «Хорошо, что вы мне это сказали», — кивнул толстяк. «Я, словом, сделаю все, что в моих силах, сеньор Роулинг». Как и предполагал Стив, вечером Сутрас не смог сообщить ничего нового. Фигуранкайн-младший, если он даже и появлялся в Маниле, в посольство США не заходил. «И знаете, сеньор Роулинг», — взволнованно говорил маленький толстяк, наклоняясь к самому уху Стива и испытующе поглядывая на него из-под лобья круглыми темными глазками. «У меня создалось впечатление, что в посольстве ничего не известно о кончине Фигурайнкайна, старшего, хотя в деловом мире это была бы новость номер один. Надежны ли ваши сведения?» «Абсолютно», — кивнул Стив. Они сидели, поджав под себя ноги, на циновках, которыми был устлан пол в небольшом по-японски устроенном кабинете в нижнем ресторане отеля Сутроса, куда толстяк-хозяин пригласил Стива. Кабинет этот, как было известно Стиву, предназначался для встреч особенно важных и почетных гостей. «У меня там работает родственница», — объяснил Сутрас. «Она в близких отношениях с одним из секретарей посольства и, естественно, в курсе дел. Американцы даже между собой не упоминали о смерти Фигурайнкайна. По сведениям работников посольства, он сейчас должен находиться в Мексике». «Вполне вероятно, что он еще там», — сказал Стив, раскуривая сигарету, — «но в морге. Он погиб при авиационной катастрофе». «Когда это случилось?» «В тот же день, когда был убит президент Кеннеди». «Ого!» — воскликнул Сутрас. «Мои сведения абсолютно надежны», — повторил Стив. «И если вы связываете с кончиной Фигурайнкайна какие-либо деловые интересы, вы можете действовать совершенно спокойно». «Я уже начал было», — кивнул Сутрас, «но после разговора с родственницей, признаюсь, испугался». «А вы не бойтесь. Если все обстоит так, как мы с вами считаем, сеньор Роулинг, вы дали мне возможность заработать довольно крупную сумму». «Что ж, я рад», — сказал Стив, затягиваясь и выпуская клубы ароматного дыма. «Разумеется, я в долгу не останусь», — поклонился Сутрас. «Мне важно разыскать Фигурайнкайна-младшего как можно скорее», — объявил Стив, подчеркнув слово «скорее». «Иначе будет поздно». «Я предпринял еще кое-какие шаги», — начал Сутрас, наполняя маленькие серебряные стаканчики подогретой рисовой водкой. «Но потребуется время, придется чуть-чуть подождать. За успех ваших дел, сеньор Роулинг. И ваших, сеньор Сутрас. Однако долго ждать я не могу», — предупредил Стив, закусывая водку икрой морского ежа. «Подождем пока до завтра», — улыбнулся толстяк-хозяин и подал знак нести горячие блюда. Стив знал, что правила этикета в странах Юго-Восточной Азии не позволяют вести деловые разговоры во время еды. Поэтому он занялся смакованием изысканных экзотических блюд. Их местные названия сами по себе ничего Стиву не говорили, а Сутрас время от времени пояснял. «Это из плавников акулы, речь шла о супе. Это печень морской черепахи, трепанги в винном соусе. А это, сеньор Роулинг, это деликатес особый». Толстяк даже причмокнул от удовольствия. «Филе молодого удава, откормленного кроликами». Только за десертом Стив счел возможным снова направить разговор по интересующему его руслу. «А что, собственно, вам известно о Фигурайнкайне-старшем?» — спросил он у Сутраса, когда они вновь остались вдвоем. «Как о бизнесмене или как о человеке?» «Ну, допустим, и то, и другое». Маленький толстяк надолго задумался. «Я буду с вами откровенным», — начал он наконец, разрезая на дольки ломтик ананаса. «И хотя о покойниках не принято говорить плохо, скажу, что мне известно. Он был человеком необыкновенно удачливым, обладал железной хваткой и ничем не брезговал. Здесь, на Филиппинах, ему принадлежат большие каучуковые плантации. Плантации сахарного тростника, ананасов, несколько рудников. Знаю, что на Яве у него есть чайные плантации и огромный современный отель в Джакарте. Конечно, с казино и всем остальным. Но ему этого было мало. Его люди, с его ведома, разумеется, в массовых количествах скупали тут наркотики. В Индонезии тоже наркотики и произведения древнего искусства. Занимались вербовкой красивых молодых девушек. Это было большим бизнесом. Он снабжал живым товаром не только свои собственные дома развлечений, разбросанные по всему свету, но и иные подобные заведения. Мне известно, что его агенты не один раз попадались тут с поличным, но всегда кто-то помогал им выйти сухими из воды. Думаю, у его людей есть связи даже со здешними пиратами. Вам, конечно, хорошо известно, что в последние годы морские пираты стали истинным бичом в наших водах. От них почти в равной степени страдаем и мы, и японцы, и европейские суда, и даже американцы. А вот суда Фигуранкайна пираты не трогают. Здесь, на востоке, плавает немало его судов, и грузовых, и товаропассажирских, даже танкеры. А ведь это только часть его морского флота. И все то, чем он тут владеет или к чему присосался, это, конечно, лишь небольшая доля его хозяйства. Сфера его влияния, по-видимому, захватывает все континенты. Для него нет ничего невозможного. Не было ничего невозможного, поправил Стив. Да, конечно, если... Сутра вздохнул. Без него эта чудовищная пирамида, которую он строил всю жизнь, быстро развалится. Он же не один командовал, возразил Стив. Были у него доверенные люди. Какой-то штаб, видимо, специалисты своего дела. Они продолжат, машина будет крутиться. Не знаю, покачал головой Сутрас. На вершине такой огромной пирамиды людей, ценностей, предприятий всегда должен находиться очень сильный человек. Он это мог, другого такого найти трудно. Наверное, он позаботился о преемнике. Не знаю. Если судить по тому, что вы сейчас разыскиваете его сына, и сын может не знать о его кончине, все обстоит иначе. У него могли быть другие близкие люди. Я слышал, что он был очень жестким человеком, твердым, жестким, способным на все. Мне приходилось встречаться с некоторыми из его людей. Его боялись, но не любили. Хотя он не скупился на плату, если был заинтересован в человеке. Но мне известно также, Сутрас понизил голос, как без следа исчезали те, кто хоть в малой степени не оправдал его доверия. «Вы истинный клад, сеньор Сутрас», — заметил Стив. «Я даже не предполагал, что вам известно так много. Об этой фирме и ее делах здесь известно многим. Только никто не стал бы вам рассказывать все это». Вероятно, и вы как-то связаны с пирамидой, воздвигнутой Фигуранкайном. Впрочем, если мой вопрос покажется вам не очень тактичным, не отвечайте. Нет, почему же, медленно сказал Сутрас. Вам могу ответить. Обстоятельства впутали меня в дела этой фирмы больше, чем мне хотелось бы. Но теперь, благодаря вам, сеньор Роулин, я надеюсь выпутаться. И как уже имел удовольствие сообщить вам, смогу даже на этом заработать. Этот отель не единственное, что принадлежит мне. Думаю, моему примеру последует и еще кое-кто. Но в таком деле всегда важно оказаться первым. Не означает ли это уже появление трещин на пирамиде Фигуранкайна? Поинтересовался Стив. Нет, конечно, пренебрежительно махнул рукой Сутрас. Мы здесь, в Юго-Восточной Азии, слишком мелки. Знаете, как рыбки прилипалы у китайской акулы. Трещины — совсем другое.